Часть четвертая. Сворачиваемся. Глава тридцатая. Я и ты. Терапевтические отношения. Как терапевты или консультанты, мы стремимся воплотить в сессии всю модель АКТ. Быть осознанными, безоценочными, уважительными, сочувственными, собранными, открытыми, восприимчивыми, увлеченными, теплыми и аутентичными. Мы смотрим на клиента как на равного, как на другое человеческое существо, которое, совсем как мы, легко цепляется за свои мысли и чувства и в результате борется с жизнью. В этой главе мы раскроем ключевые способы создания оптимальных терапевтических отношений. Будь осознанным. Один из величайших даров, который мы можем дать другим людям, это сделать их центром своего внимания, проявляя открытость, любопытство и сочувствие. Так что мы слушаем наших клиентов внимательно, с добротой и искренностью, с открытым сердцем и открытым разумом. Мы с сочувствием слушаем рассказы об их борьбе. Мы замечаем и подтверждаем их боль. Мы признаем, как сильно они страдали. Мы просим их с готовностью стать уязвимыми. Мы создаем пространство, полное сочувствия и лишенное оценок, в котором все это становится возможным. С помощью этих осознанных, заботливых взаимодействий мы создаем прочные, доверительные и открытые отношения. В каждой сессии у нас есть возможность стать свидетелем боли и страданий нашего клиента так, как, возможно, никто не делал до этого. У нас есть время до конца выслушать клиента, внимательно и с открытым сердцем, обратить внимание на его язык, тело и выражение лица, ответить искренне и с эмпатией и подтвердить его переживания в ходе этого процесса. Если мы обнаружим, что мы отключаемся, обращаем внимание недостаточно или нас захватывают наши собственные мысли, тогда в этот же момент мы можем мягко признать это и вернуть свое внимание обратно к другому человеческому существу. Таким образом, каждая сессия становится практикой осознанности сама по себе. Просите разрешения. Можно мы? Могу я попросить вас? Не хотите ли вы? Все это полезные способы спросить у клиента разрешения. Это ключевой ингредиент для построения и поддержания рапорта, особенно когда мы просим наших клиентов делать упражнения, которые, скорее всего, поднимут на поверхность болезненные мысли и чувства. Чем более болезненным может оказаться опыт, тем важнее для нас знать, что у нас есть на то искреннее разрешение, а не просто автоматическое «да». Просите прощения. Когда мы все портим, совершаем ошибку или оскорбляем, огорчаем или обесцениваем переживания клиента, то в ту же секунду, когда мы осознаем это, давайте действовать. Увидим это, признаем это и принесем искренние извинения от всего сердца. Каждый раз, когда мы так делаем, мы моделируем нечто очень полезное. Во многих близких отношениях наблюдается значительная нехватка извинений. Вы можете сказать что-то вроде «Мне очень жаль, я только что осознал, что я натворил. Я пытался в чем-то убедить вас, но вы пришли сюда не за тем, чтобы я транслировал вам свою систему убеждений. Пожалуйста, можем мы вернуться назад в тот момент, когда я еще не начал пытаться убедить вас и оттуда снова начать все заново. Поиграйте. Есть древняя дзенская пословица. Первый признак психического здоровья – это способность смеяться над собой. Так что давайте добавим в наши сессии немного игривости. Игривость, непочтительность и юмор часто обогащают рапорт, и когда в сессии спонтанно возникает смех, обычно это является хорошим знаком. Конечно же, вам необходимо быть начеку, чтобы избежать бесчувственности и обесценивания. Когда клиент переживает кризис или делится с нами трагической историей боли и страданий, Игривость будет абсолютно неуместна. Мудро и уместно раскрывайте информацию о себе. Нам нет необходимости раскрывать информацию о себе нашим клиентам, но акт приветствует это. Акт поддерживает уместное и мудрое раскрытие личной информации, если это поможет клиенту. Чтобы нормализовать и подтвердить переживания клиента, стимулировать принятие себя, послужить моделью акт или укрепить терапевтические отношения. Когда наши клиенты приходят на терапию, они находятся в уязвимой позиции, которая делает отношения очень неравными. Но если мы в роли терапевтов целенаправленно и открыто поделимся нашими собственными ценностями и уязвимостью, это поможет нам установить тесную связь с нашими клиентами. Очевидно, что это не означает, будто мы вываливаем на них все или говорим: «Слушай, если ты думаешь, что у тебя проблемы, послушай про мои». Мы рационально используем самораскрытие, когда высока вероятность, что это поможет нормализовать и подтвердить переживания клиента, углубить терапевтические отношения или смоделировать что-то полезное. Вот несколько форм самораскрытия, которые могут пригодиться в правильном контексте. «Я должен признать, что это меня потрясло». Когда клиент сказал что-то, что потрясло вас, ошеломило или сбило с ног, бывает полезно это признать. Потом вам, возможно, захочется предложить краткое упражнение по бросанию якоря, чтобы вы оба смогли заземлиться и сфокусировать внимание. «Я чувствую потерю связи с вами. Я чувствую, что теряю вас». Или «Для меня это выглядит так, как будто вы сейчас не полностью присутствуете здесь». Если вы ощущаете, что ваш клиент диссоциирует, теряет связь, исчезает, дистанцируется, теряет увлеченность или уходит внутрь своего собственного сознания, бывает полезно привлечь к этому внимание и подчеркнуть, что происходит с вашими отношениями с клиентом в такие моменты. «Я не чувствую, что здесь мы работаем одной командой». Если в отношениях возник разлад или напряжение, мы можем уважительно и сочувственно привлечь к этому внимание, а затем продолжить, указав, что мы заметили. Например, в зависимости от того, какова возникшая напряженность, мы можем сказать такие вещи: «Я чувствую, как будто я превратился в препятствие, а вы пытаетесь меня обойти». Или «Я чувствую, как будто я вас толкаю, а вы сопротивляетесь». Или «Возможно, я неправильно понял, но у меня возникло чувство, как будто я расстроил или оскорбил вас, либо вы за что-то на меня обижены». После этого мы можем исследовать источник разлада или напряжения и предпринять действия по разрешению проблем и восстановление отношений. «Я чувствую, что мое сознание тянет меня в два разных направления. С одной стороны, оно говорит мне ABC, с другой стороны DEF. Что бы вы сказали по поводу обеих альтернатив?» Временами у нас появляются конфликтующие мнения по поводу определенного вопроса или ситуации. И снова в определенном контексте этим стоит поделиться. Замечайте и комментируйте проблемное поведение, когда оно происходит. Время от времени у всех нас бывают клиенты, которые демонстрируют проблемное поведение в ходе сессии. Например, они могут бесконечно повторять одну и ту же старую историю или постоянно винить всех окружающих в своих проблемах, даже не пытаясь взглянуть на свою собственную роль. Когда это происходит, большинство из нас склонны закусить губу и постараться как-то пережить это, вместо того, чтобы открыто указать на проблему. Почему мы так поступаем? Обычно потому, что мы либо сливаемся с мыслями вроде «прерывать его было бы невежливо» или «я ее огорчу», или у нас появляется чувство тревоги, которое для нас нежеланно. В такие моменты очень полезно открыто моделировать акт. мы можем сказать что-то вроде: «Я заметил, что здесь что-то происходит, и хочу обратить на это ваше внимание. Мое сознание говорит мне, что вы можете огорчиться или обидеться в ответ на то, что я скажу. Я заметил достаточно сильную тревогу в своем теле и сильную потребность просто сидеть здесь и ничего не говорить. Тем не менее, я стараюсь помочь вам создать самую лучшую жизнь из всех возможных. Если буду сидеть здесь и ничего не скажу, я проигнорирую свои ценности. Поэтому собираюсь сказать то, что здесь важно. И хотя мое сердце бьется очень быстро, все равно скажу вам, что я заметил». Заметьте, как сказав это, мы намеренно смоделировали 5 из 6 основных процессов АКТ. Разделение, принятие, ценности, проактивность и контакт с настоящим. И теперь мы завладели полным вниманием клиента. Теперь с отношением открытости и любопытства, будучи разделенным с любыми суждениями или критикой, мы опишем то поведение, которое мы заметили, и укажем на тот факт, что оно мешает полезной работе в сессии. После этого мы можем исследовать цель этого поведения, как оно влияет на другие отношения, и если влияние есть, то каковы последствия. Мы можем также спросить о мыслях и чувствах клиента в ответ на свое наблюдение и провести работу, направленную на принятие и разделение, если это необходимо. Вот короткая версия. Я хочу поговорить о чем-то, что, как мне кажется, происходит, и мое сознание говорит мне, что я рискую показаться грубым или бесчувственным. Тем не менее, не хочу позволить своему сознанию отговорить меня от этого, потому что думаю, что это действительно важно. Согласны ли вы, чтобы я поделился с вами тем, что, как я думаю, здесь происходит? Расскажите о своих ценностях. АКТ поддерживает открытость перед клиентами в отношении своих ценностей. Например, мы можем сказать что-то вроде: «В этом кабинете у меня есть одна основная цель – помогать людям улучшать свою жизнь». Или: «Идея такова, что мы – одна команда, работающая вместе, и моя цель – это помочь вам, насколько я могу, изменить свою жизнь и сделать ее лучше». Когда мы искренне объявляем о своих ценностях, это мощное послание, которое объединяет терапевта и клиента общим делом. «Замедлись и склонись». «Замедлись и склонись» — эту фразу я подчерпнул на мастер-классе психолога Робина Вальсера. Когда мы испытываем стресс или тревогу, вызванную тем, что происходит во время сессии, большинство из нас склонны ускоряться. Говорят больше, громче, дают советы, начинают поучать и так далее. Или же мы отстраняемся, теряем связь, отдаляемся, отключаемся. Очевидно, что это вредно для любых терапевтических отношений. Поэтому старайтесь сделать нечто совершенно противоположное. Замедлитесь и склонитесь. Заметьте свои мысли и чувства, заметьте тенденции ускоряться и подаваться назад. Почувствуйте связь со своими ценностями, а затем склонитесь, буквально и метафорически, и замедлитесь. Говорите меньше, медленнее, задавайте больше вопросов, больше слушайте и часто делайте паузы. Разделитесь со своими собственными суждениями. Конечно же, мы стремимся быть безоценочными и даже можем достичь этого на короткое время. Но рано или поздно суждения снова появятся. Наше сознание — это хорошо смазанный двигатель суждений, и он не останавливает свою работу надолго. Итак, когда у нас возникают суждения о наших клиентах, задача в том, чтобы распознать их и отделиться от них, и позволить им приходить и уходить без того, чтобы они захватили наше сознание. Если мы поймем, что вас зацепило суждение, вы можете молча назвать его по имени «вот суждение» и мягко направить внимание обратно на клиента. Расскажите, что вы новичок. Вы иногда чувствуете, что ваше сердце бьется сильнее, или все в животе завязывается узлом, когда дело заходит о практике акт? У вас когда-нибудь появляются мысли вроде «Я не знаю, смогу ли делать это», или «Что делать, если мой клиент выйдет из себя?» Или, может быть, вы думаете так. «Я перепутал слова. Я все испорчу. Это слишком сложно». Или «Я сделаю все неправильно». Хорошо, если это так. Это показывает, что вы нормальный. Нормальные люди обычно испытывают тревогу, когда они выходят из своей зоны комфорта. Тем не менее, если вы попадете в слияние с идеей, что вам нужно с самого начала выполнять все в совершенстве, иначе ваши клиенты отреагируют негативно, вы сильно осложните себе жизнь. Так что если вы полный новичок в акт, почему бы не облегчить себе задачу и не признать это? Когда я только начал практиковать акт, то говорил каждому клиенту: «Можно я буду с вами честен? Я немного волнуюсь, когда рассказываю вам это. Мое сознание говорит мне, что вы потеряете доверие ко мне. Правда в том, что я новичок, когда речь заходит об акт. Мне очень нравится модель, и я нахожу, что она очень сильно пригодилась мне в моей собственной жизни. И очевидно, что я верю, что она может помочь и вам, иначе я бы не стал ее рекомендовать. Тем не менее, поскольку я новичок, время от времени могу запинаться или не знать, что сказать дальше. Для некоторых длинных упражнений мне, скорее всего, придется достать книгу и читать текст из нее. Вы согласны?» Насколько я помню, ни один клиент никогда не отреагировал негативно на эти слова. Очевидно, впрочем, что вам нет необходимости раскрывать эту информацию, хотя многим терапевтам это кажется полезным. Мы даем самим себе разрешение быть несовершенными, немного запинаться, читать текст по бумаге, если нам это нужно. И больше того, мы моделируем открытость, подлинность, готовность, принятие себя и конгруентность. Взять с собой. Надеюсь, что вы увидели, что все в этой главе совершенно естественно следует из применения акта на себе в роли терапевта или консультанта. Очевидно, что это также верно для любых отношений в нашей жизни. Чем чаще вы действуете из пространства осознанности и ценностей, тем здоровее будут ваши отношения. Так что, пожалуйста, не оставляйте акт в своем кабинете. Прямо сейчас посвятите какое-то количество времени размышлению о своих самых важных отношениях и задумайтесь о том, как можно их наполнить и обогатить с помощью принципов акт, а затем воплотите в практике и посмотрите, как это работает. Вас может это удивить.